папой Павлом III под названием «Священные конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции». Она быстро превратилась в первую не только по рангу, но и по подлинному значению и влиянию конгрегацию в системе Римской Курии. Кем были инквизиторы? Что они собой представляли как люди и церковные деятели? Инквизиторов поставляли главным образом два монашеских ордена – доминиканцы и францисканцы. Но среди них имелись представители и других монашеских орденов, священники и даже попадались люди, не имевшие духовного сана. Климент V, 1305-1314 годы, установил минимальный возраст инквизитора в 40 лет. Но бывали и моложе. Как правило, это были энергичные, коварные, жестокие, беспощадные, тщеславные и алчные на мирские богатства фанатики и карьеристы. Происхождение они были самого разного. Роберто Лебург, доминиканец, раскаявшийся катар, был назначен в 1233 году инквизитором в район Луары, где отличился кровожадностью. Два года спустя он был повышен в должности и стал инквизитором всей Франции, за исключением южных провинций. За массовые казни и грабежи его прозвали антиеретическим молотом. Жестокости, чинимые Лебургом, угрожали вызвать всеобщее восстание во Франции, что вынудило папу Римского сместить его. Лебург был арестован и осужден на пожизненное заключение. Это был единственный случай в истории инквизиции, когда инквизитор был наказан церковными властями за свои преступления. С другими инквизиторами расправлялось само население. В 1227 году был назначен инквизитором в Германию рыцарь Конрад Маркбургский. 6 лет свирепствовал этот изувер, пока не был убит родственниками одной из своих многочисленных жертв. Такого же конца удостоился в 1252 году другой беспощадный доминиканец Петр из Вероны, выступавший в 1232 году в роли инквизитора на севере Италии, на совести которого были тысячи загубленных жертв. Церковь провозгласила его императором мучеников. Он был возведен в ранг святых и считался наравне со святым Домиником чудотворным покровителем инквизиционных палачей. Бернар Ги, доминиканец, в 46-летнем возрасте стал инквизитором в Тулузе в 1306 году. Он вошел в историю как теоретик инквизиции, автор руководства для инквизиторов, в котором рекомендует при допросах обвиняемых пользоваться различными коварными приемами с целью вынудить у них признание. Николас Эймерик, также из доминиканцев, испанец по рождению, служил во второй половине XIV века инквизитором в Тарагоне, был ревностным последователем Фомы Аквинского. Эймерик написал 37 богословских трактатов, в том числе инквизиционный «Вадемкум», состоящий из подробного описания всевозможных ересей и практических советов его коллегам по профессии, касающихся розыска, допросов, пыток и казни еретиков. Однако всех церковных палачей перещеголял своей кровожадностью и жестокостью первый испанский инквизитор Томас де Торквемада, который за 18 лет своей работы свыше 100 тысяч человек сжег живьем, сжег символически или подверг аутодафе, осудив на ношение позорного платья Сан-Бенита, конфискацию имущества, пожизненное тюремное заключение и прочие кары. Инквизиторы были наделены неограниченными правами. Никто, кроме папы, не мог отлучить их от церкви за преступления по службе, и даже папский легат не смел отстранить их хотя бы временно должности без особого на то разрешения папского престола. В 1245 году Иннокентий IV предоставил инквизиторам право прощать друг другу и своим подчиненным все погрешения, связанные с их профессиональной деятельностью. Они освобождались от повиновения своим руководителям по монашескому ордену, им предоставлялось право по своему усмотрению являться в Рим с докладом папскому престолу. Согласно каноническому праву, всякому, кто препятствовал деятельности инквизитора,